Артем поднялся со стула и двинулся к дверям, но на пороге уже возник Юра Соломин, и на лице железного Юрика сияла широкая дружеская улыбка. «Ну, здравствуй, здравствуй, великий адвокат!» Соломин, не дожидаясь ответа, схватил Артема в свои мощные объятия. Павлов ответил такой же железной хваткой. Со стороны сцена выглядела как дружеское приветствие соскучившихся закадычных приятелей. Однако взаимные объятия и похлопывания были чуть крепче и жестче нужного. Так, словно старые однокашники проверяли один другого на прочность. «Ты совсем не изменился», — отодвинулся Соломин. «А ведь я лет 100 тебя не видел». «Я тебя тоже 100 лет не видел», — также отодвинулся Артем. «И, честно скажу, очень рад нашей встрече». Мгновение друзья, как зеркальное отражение, сверлили друг друга глазами, и Соломин, словно пытаясь очнуться от наваждения, покачал головой, а Артем в одно мгновение оценил галстук Соломина. Явно английский, или на Джермен-стрит покупал, или на Сильвер-Роу, а узелок виндзорский вяжет. Чистый денди. Ты давно из Англии? А ты откуда? Соломин на мгновение оцепенел, но тут же справился с удивлением. Ну-ну, Шерлок Холмс Павлов, упражняешься все? Ясное дело, разглядел мои ботинки и гардеробчик. Я-то уж думал, кто-то тебе насплетничал. Артем улыбнулся. Юрка, ты же знаешь, он развел руками и тут же крепко сцепил их перед собой на коленях. Соломин понял и этот жест. Говорить откровенно не будет. Ну что ж, посмотрим. Он улыбнулся. Да уж, знаю, помню, что тебя хлебом не корми, а дай попрактиковаться. Дедукция, продукция. Помню, помню. Он тоже сложил руки вместе и задумчиво, даже тоскливо поднял грустные глаза на Павлова. Меня подставили. Там, в Лондоне. Вот и прибыл до срока. Соломин вздохнул, и лишь тогда Павлов на мгновение увидел его настоящего. Юру, не позирующего перед публикой, Юру, бывшего свидетелем на свадьбе Артема и Любы, Юру, которого Павлов частенько прикрывал при опозданиях на утренние построения, когда тот после страстной бессонной ночи, безнадежно опаздывая, мчался от очередной возлюбленной через всю Москву в вышку. Артем улыбнулся и слегка пожал руку товарищу. «Не кисни. Здесь тоже полно работы, и жизнь, поверь, не хуже, чем в Лондоне, если, конечно, знать места. Спасибо тебе, Тем. Мне реально было хреново». Соломин заиграл желваками. «Я ведь так эту мразь и не вычислил». Артем прищурился. «Ты про того, кто тебя... того подставил?» «Да, понимаешь, как-то странно все случилось. Я же подстраховался кругом. Никто из посольских ничего не знал. Я их всех за жабры взял в первые же месяцы». «Может, посол?» — предположил Артем. «Все-таки тебя убрать — это решение серьезное. Ранг нужен соответствующий». Соломин решительно отмахнулся. «Нет, не думаю. Посол со своей послихой как раз наладили, понимаешь, бизнес, брали на каждое мероприятие новые шмотки из Харротса. Ну, это самый крутой магазин в Лондоне». Артем поднял руку. «Я знаю». «Ну и что, посол?» «Что? То-то и оно. Наденут пару раз шмотки. И послиха тащит их обратно, мол, не подошли, и т.д., и т.п. Ну, а те связываться не будут же. И либо бабки возвращают, либо за полцены предлагают, типа согласны». «И ты подтолкнул друга к сути, Артем?» И Соломин усмехнулся. «Понятное дело, знал. Но я же не стал никому стучать, я же не падла. У самого грешки были, и они это понимали». Артем озабоченно огладил затылок. «А как вело себя торгпредство?» «Та же история», — махнул рукой Соломин. «Торгпред тот консультации бизнесменам давал направо-налево, подрабатывал, понимаешь. Ему-то я тонко так намекнул, что не на все он имеет право, не на все. Но он все правильно понял». Артем вздохнул. Самоуверенность Юры его уже угнетала. «А кто там еще вес имел? Атташе?» Соломин пожал плечами. «А что атташе?» «Атташе кинжалы да пистолеты старинные скупал, коллекционер хренов. Когда к нему не придешь, он все время на толкучках запарил». Артем лишь развел руками. «И ты еще удивляешься?» Соломин насторожился. «А что?» «Слушай, Юр, — рассмеялся Артем, — ты же всем наступил на хвост. Буквально за яйца прикрутил и хотел, чтобы тебя не подставили. Ну ты даешь. Это же гадюшник. Террариум единомышленников, я-то уж знаю. Мой батя по этому поводу столько геморроя поимел». Соломин хлопнул глазами и замер. «Не, — подумал Артем, — бесполезно. Как был упертым, так и остался. Ничему его жизнь не научила». Герой. Пока все шло ровно так, как полковник Соломин и запланировал. Он так и продолжал разыгрывать из себя наивную жертву дипломатического заговора, и Павлов, как ни странно, клюнул, начал его жалеть и даже советы явно давал от души. Это было правильно. Юра глубоко и тяжко вздохнул. «Эх, ее! Подрезали мне, Тема, крылья на самом взлете! Обживал бы я сейчас генеральские звезды где-нибудь в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или в Нью-Йорке в ООН, а меня пинком под зад. Обидно!» Он сглотнул, отвернулся, а Павлов окончательно растаял, потряс его за плечи и притянул к себе. «Юрк, не хандри! Кончай, брат!» «Ты что? Где наш герой Казанова, Юра Соломин? Гроза непорочных девиц и задевавшихся мужей рогоносцев?» «Ха-ха, да уж есть что вспомнить!» Соломин прищурился и засмеялся. «Ну и здесь у меня одна есть, на вид малолетка, а такое вытворяет, богиня секса!» Павлов нарочито сурово нахмурился. «Так, товарищ полковник, держите себя в руках!» И тут же засмеялся. «Ах ты, неугомонный ловелас, да играешься!» «А у тебя как по женской части?» — заинтересовался Соломин. Артем пожал плечами регулярно, как спорт и зарядка. «Не-не», — захохотал Соломин, — «ты от ответа не уходи, ишь ты, хитрец! Я тебе тут душу изливаю, а ты мне зарядка, а ну колись!» Павлов неловко рассмеялся, и Соломин отшатнулся и сделал испуганные глаза. «Темочка, а может, ты тоже решил заголубиться?» Павлов возмущенно фыркнул. «Да ты что, обалдел, Соломин? Хрыч ты старый! Совсем охренел в своей Англии? Я этих пидоров не то что на вид или на дух, даже на слух не выношу!» Соломин захохотал. «Что, совсем радио не включаешь? Даже в машине? И телек не смотришь?» «А как это можно смотреть?» — возмутился Артем. 99% эстрады — педики». «Да ну! А ты их послушай вживую. Все эти Филиппики, Биланчики, Борюсики, Колюсеньки, Женечки, Пупочки, Писечки. Тьфу, блевотина!» Соломин хохотнул и вдруг посерьезнел. «Кстати, Тема, а ты знаешь, чем в мире измеряется демократия?» Павлов озадаченно уставился на друга. «А что ты имеешь в виду? Свободу слова, выборы?» «Не-а, не гадай!» — отмахнулся Соломин и тут же пояснил. «По мнению очень умных людей, показателем демократии, как ни странно, в современном обществе является уровень голубизны». «Чего?» — Артем поднял брови. «Да-да», — печально подтвердил Соломин. «Чем больше гомиков на телеке, эстраде, в политике, на улицах, то есть везде, тем круче демократия. Это не я придумал. Это как раз они и насадили. Сначала за свои права борются, затем эти права нам навязывают». «Слушай, Юра, ты меня достал уже со своими педерастами». Артем не сильно толкнул друга кулаком в плечо. Тот тут же поставил блок. «Ладно, не скули», — беззлобно ответил полковник и посмотрел на часы. Это был модный хронограф по цене новенькой иномарки. «А лучше давай продолжим вечерком. Я приглашаю тебя поужинать в новый ресторанчик в центре на Спиридоновке. Ты как к японской кухне?» «Отлично», — кивнул Павлов. «Это сейчас в Москве просто эпидемия какая-то. Девушки сели на диету из сашими, мужики пожирают суши и маки. Короче, полный бонзай». «Вот и отлично. Давай там и потолкуем. 8 годится?» «Годится». Соломин задумался. «Слушай, а может, с девчонками? У тебя как, есть бабец?» Артем неожиданно смутился. «Я, понимаешь, сейчас с девушкой встречаюсь. Необычной. Она особенная». «Опля», — отметил Соломин. «Да он запал. И серьезно». «Ну так тем лучше», — хлопнул он друга по плечу. «Такая не даст нашему вечеру скатиться в политику или в работу». «Договорились», — счастливо улыбнулся Артем. Мужчины встали и обнялись, теперь уже нормально, как приятели, пожали друг другу руки и разошлись.